Грянул оркестр, и в руки блимбляма ящик выкинул плотную карточку брачного контракта. Гений высоко поднял ее, но сказать ничего не успел. Высокий Пит одним движением руки отстранил его. «Госпожа и господин Дэвис», — громко заявил он, — «первым вас поздравляет с законным браком Национальный синдикат». «Кто?» — отшатнувшись, переспросила юная госпожа Дэвис. В страхе она ухватилась за рукав только что приобретенного мужа. «Национальный синдикат!» Еще громче повторил человек, которому, по словам лидера, можно было доверять важные поручения. «Примите наш подарок, друзья! Господин Дэвис, придется вам его взять самому. Он весьма тяжеловат». Тут гангстеру кто-то из окружавшей толпы подал массивный тусклый желтый ларец. Пит с усилием приподнял его. Это был визор в необычном золотом футляре. «Золото!» — воскликнул Блим-Блям. «Совершенно верно, уважаемый маэстро!» — подтвердил Пит, передавая ящик опешившему молодожену. «Это золото! Советую вам немедленно его включить!» Рэм неловко подхватил ящик. Гангстер тут же нажал на кнопку. Экран необычного визора осветился. Широко расставив ноги, двумя руками ухватив аппарат, друг президента растерянно и недоуменно смотрел на высокого человека. «Не на меня надо смотреть», — подсказал ему решительный человек. «Смотрите на экран. Вас это тоже касается». Изображение мигнуло, на мгновение стало тусклым, серым, и вдруг в центре кадра Курт увидел какую-то желтую, шевелившуюся точку. Она быстро росла, уже можно было разглядеть выпуклый желтый крест. Будто живой, он полз и полз из визора. И звучно, низко гудел густой, виснувший в воздухе, колокольный звон. Курт даже немного отодвинулся. Настолько осязаем и неприятен своими паучьими движениями был этот отвратительный желтый крест. Но вот он замер, согнув свои лапы в четкий рисунок свастики. «Дамы и господа, на минуту оставьте все дела и заботы. К вам обращается великий национальный синдикат», — торжественно объявил уверенный бас. «Национальный синдикат говорит всей нации», — настойчиво повторил голос. «Ну и реклама», — не без зависти подумал деловой человек. На экране во весь рост молча стоял человек с фигурой атлета. В первый момент глава фирмы СОС даже не понял, как он выглядит. У человека не было лица. Был только рот. Властный, жесткий, с плотно сжатыми губами. Настолько жуткое, непонятное зрелище, что от него невозможно было оторваться. Губы, наконец, шевельнулись. «Господин президент, господа сенаторы и конгрессмены, граждане!» — заговорил человек без лица. Голос его звучал ровно и холодно. «Страна дышит пороховым дымом. Великая национальная традиция сделала нас рабами. Мы все рабы страха. Мы заперлись в домах. Мы сжимаем пистолет и никогда не знаем, кто выстрелит первым». Когда человек на экране заговорил, он стал еще страшнее. Нельзя было понять, какой он. Молодой, старый, злой, умный. «Насилие порождает насилие, — продолжал Безликий. Демократии грозит анархия. Решая споры с оружием в руках, мы роем могилу обществу. Опасность близится, опасность рядом. Национальный синдикат обращается к вам вещими словами Авраама Линкольна. Так откуда же надвигается опасность? На это я отвечаю. Если она появится, то возникнет среди нас же. Она не может прийти из-за границы. Если мы обречены на гибель, то ее творцами и свершителями будем мы сами. Мы должны всегда жить как нация свободных людей или же погибнуть от собственной руки. Так говорил отец демократии Линкольн. Корт изумленно приоткрыл рот. Он дивился каждой точной фразе обращения. Видно, вожди синдиката всерьез поломали головы. Он не замечал, как за ним, удовлетворенно улыбаясь, наблюдал один из властелинов подпольного мира. «Граждане, отныне национальный синдикат встает на защиту закона. Мы решили покончить с великой национальной традицией. Прочь оружие!» Тут человек с могучими плечами вытащил из-за пояса пистолет и картинно швырнул его на пол. «Национальный синдикат объявляет всем гражданам. Первое. Немедленно после этого обращения прекращается продажа огнестрельного ракетного оружия частным лицам, не имеющим разрешения федеральных или местных властей. Все коммерсанты, которые нарушат это предписание, будут уничтожены без вмешательства каких-либо судебных инстанций. Будут также уничтожаться их торговые предприятия. Второе. Немедленно после этого сообщения запрещается всем частным лицам, независимо от возраста, использовать огнестрельное и ракетное оружие во взаимоотношениях с другими гражданами. Любое лицо, нарушившее это наше предписание, будет уничтожено. Национальный синдикат рекомендует всем родителям разъяснить своим детям значение отмены национальной традиции. По экрану пробегали цветные полосы, изображение дергалось и искажалось. Видно, кто-то уже опомнился и пытался глушить передачу. Но голос Безликого продолжал звучать ясно, резко и повелительно, невзирая на помехи. «Дамы и господа, национальный синдикат позволяет себе выразить надежду, что его действия, направленные на благо закона и правопорядка, будут повсеместно поддержаны полицией, армией, а также прочими прогрессивными силами нашего общества. Национальный синдикат заодно выражает уверенность, что его деятельность в защиту нашей демократии найдет полное понимание и поддержку президента страны, Конгресса и деловых кругов». Голос смолк. Снова на экране вспыхнул желтый крест свастика и медленно угас. Короткая передача кончилась так же неожиданно, как и началась. Из визора вновь глядело испуганное лицо Блим-Бляма. Даже его обычная самоуверенная прядка волос на макушке и та, казалось, поникла. «Прошу извините», — начал было млямлить маэстро. Человек, которого звали Пит, снова решительно его отстранил. «Слушайте, господин Дэвис, а что вы думаете по этому поводу?» — спросил он у парня, все еще оторопело смотревшего на желтый чемодан. «Не надоело вам стрелять по прохожим?» «Я никогда не стрелял?» — не задумываясь, ответил друг президента. «Я вообще не очень приветствую такую стрельбу». Вот и скажите об этом господину президенту, когда его снова увидите. С довольным видом заключил высокий человек. Успеха вам, молодожены! Он шагнул в толпу и будто в ней растворился. А над головами людей уже высились и приближались каски полицейских. Но, как всегда, они опоздали. Лидер выключил визор. «Не схватят этого Пита?» — спросил Корт. «Не думаю. В крайнем случае это обойдется в 1000 монет. Завтра он снова будет на свободе». «Итак, мой дорогой друг, война объявлена». «Ни в коем случае. Никакой войны», — решительно заявил лидер. «Но национальный синдикат только что угрожал». «Кому?» «Правительству? Армии? Бизнесу?» «Ничего подобного. Мы обращались только к частным лицам». «Так и прошу передать сенатору Дану. Мы далеки от мысли, чтобы сталкиваться с официальными кругами. Мы надеемся, что и правительство, в свою очередь, не будет принимать никаких поспешных мер. Вот наше послание президенту». Лидер взял со стола плотный пакет с яркой красной печатью и подал его Корту. «Передайте, пожалуйста, уважаемому сенатору для президента. Думаю, сенатор Дан вас уже ждет», — сказал он. «Нельзя ли отсюда позвонить?» — оглядываясь, поинтересовался бизнесмен. «Разумеется». Хозяин коснулся золоченого витого шнура, свисавшего с портьеры. Сразу же панель стены вместе с бронзовыми бра отодвинулась на полметра, открыв матовую плоскость обычного фона. Гент подошел, произнес номер. В рамке фона возникла Элия, которая, по всей видимости, давно ждала звонка. «Что это было, Ген?» — встревоженно спросила госпожа Корт. «Потом, твой папа не звонил?» — спросил он жену. «Только что звонил. Сказал, чтобы ты немедленно прибыл в центр гражданской войны. Пропуск тебе заказан». Тут женщина заметила лидера, сидевшего в глубине ложи. «Ты не один?» «Здравствуйте, госпожа Корт», — улыбаясь, поклонился гангстер. «Не беспокойтесь, пожалуйста. Ваш муж у друзей». «Элли, не волнуйся, из столицы я тебе позвоню». Корт погасил экран. «У вас очаровательная супруга», — сказал ему лидер. «Какие цветы она любит». «Розы», — наугад выполнил делец. Ему и в голову не приходило думать, какие цветы по душе его новой жене.